Нефтеров не сводил глаз с города и его главного дворца. «Это чудо, воистину чудо, сотворенное за 3 года. Вырос город на ровном пустынном месте». Город, не уступающий красотой прославленной Ниневии и даже самой столице хеттов. Но это красивый, проклятый город, и строил его проклятый человек. «Курва он, курва!» — задыхаясь, проговорил Нефтеруф. Шери понял, о ком речь. «Этот женоподобный ублюдок загнал нас в нору, мы едим в той норе землю, и в наших глазах песок. Знать всей Кеми в той самой норе, он загнал нас в нору. Я пришел сюда умереть, но умру не только я, не только я. Не для того шел я через пустыню, и не для того ел землю». Нефтеров чуть не рвал одежду на себе, гнев его беспределен. Это был взбесившийся буйвол. «Курва он! Слышишь, Шерри? Сволочь он! Сволочь! Сволочь!» Шерри усадил его на землю, чтобы постыл Нефтеруф, чтобы разум его возобладал над гневом. Долго еще ругался Нефтеруф, а потом утих, ровнее задышал, успокоился совсем. Прошел самум, и все улеглось. И они снова вернулись в Ка-Нефер. «Мне она обязана жизнью», — сказал Шерри. 10 лет тому назад, когда выстроили этот проклятый Ахетатон, ее чуть было не выкрали вавилонские купцы провинции Гошин. Я повстречал их, и она бросилась ко мне. Мать ее — хеттистка, а отец — отважный воин из Мент-Нофера. Я спас 12-летнюю девочку из плена. Воистину, это львица в облике кроткой девы. И слово мое для нее — закон. Она ждет тебя. Шерри передал своему другу кусок папируса, точнее, обрывок, с печатью на нем и коротким, малопонятным для постороннего набором заветных слов. Нефтеров жадно выискивал в странной темноте очертания ладьи. По его расчетам, она уже плывет обратно. Он непременно должен попасть на нее, иначе рассветет, а этого очень не хотелось бы. «Сколько ему лет?» — жестко спросил Нефтеруф, стоя лицом к реке. Шерри ответил: 34, а может, 35. «Он моложе меня на 10 лет». «Да, но он плюгавенький». «А такие живут до 100». «О, нет». «А я говорю, до 100». Нефтеров резко поворотился к Шерри. «Я, кажется, с ума схожу». «Уйми же, Нефтеров». «Наверное, нет более наших богов. Нет их в целом свете. Не богохульствуй. Ни Амон-Ра, ни Азириса, ни Изиды, ни Гора, ни Тота. Никого нет. Помолчи же». Нефтеров поднял вверх кулачище. «Так зачем же они все это сносят? Откуда их бессилие? Ответь мне, Шерри!» Шерри сказал: «Они молчат до поры до времени, но приговор их будет суров. Ерунда! Он будет подобен грому. Чепуха! Они не зринут его. Они никогда! И суд их будет воистину потрясающим. Только мы с тобой можем судить его. С их помощью, Нефтеруф, с их помощью!» Нефтеруф снова выругался точь-в-точь, как там, на рудниках. От такого ругательства впору затыкать уши. И он сказал, строя гримасу на лице, будто ел прокисшую винную ягоду: «Открой мне, в чем сила этого женоподобного? Я никогда не поверю, что Кеми держится на горбу Эхнатона. Никогда. Я должен доподлинно знать, где тот столб, на который опирается свод нашего государства. Надо знать врага истинного, а не подставного. Кто же тот могущественный враг, который упек меня в жуткую дыру? Кто закинул туда, чуть ли не к истокам Хапи? Посмотри. Скажу, не хвастая, могу вступить в единоборство со львом. Не отступлю от зверя. И чтобы одарил меня этот человек с округлым женским задом? Да я же его и человеком не считал. Его покойный отец, чье имя сын соскреб со всех камней, вызывал уважение к себе, хотя бы видом своим, а этот — курва он, вот кто. Шерри прошелся быстрым взглядом по верхушкам дворцов, мысленно представил себе ненавистного фараона. «Он, — проговорил Шерри зловеще, — что он? Он способен на все. Не верю. На многое, если мы с тобой пренебрежем хотя бы малейшей осторожностью, очутимся в подземелье, и ты, и я, оба вместе. Ты не трус, Шерри. Как будто так. Поэтому я верю тебе. Но ведь все, буквально все говорит о его малодушии. Например, — сухо спросил Шерри, — враги теснят его повсюду. Точнее, где? Хеты на севере, в Ретену. Эфиопы бьют. Недовольны этого? Нет. Почему? Потому что он может согнуть нас с тобой в бараний рог. Рекомендую тебе осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Но ведь этак можно превратиться в бездельника. Осторожность хороша, когда она точно отмерена. Об этом и идет речь. Между тем ты отдаешь меня в руки некой красавицы. Тут, по-моему, предосторожностью не пахнет. О, нет! Шерри остановил его властным жестом. О, нет, ты не прав. Вот встретишься с нею. Потом мы повидаемся с тобой. И тогда скажешь свое мнение. А до того, прошу, не настраивай себя против Ка-Нефер. Мне это очень неприятно. Она тебя познакомит с его светлостью Хринхебом. Светлостью? — воскликнул Нефтеруф. И Хримхеп стал светлостью? Вот какое чудное время мы живем. Я могу представить себе любую светлость, но только не этого мужлана. Шерри дал ему выговориться. Бывший каторжник сыпал словами, перемешанными с проклятиями и отборной руганью. Неблагоразумно было останавливать его. На это потребовалось бы слишком много сил. Он очень сердит, он очень обижен. Воистину, этот Нефтеруф явился сюда, чтобы совершить правосудие. Если не этот, тогда уж никто, ибо никто так не обозлен, как Нефтеруф, и нет человека сильнее Нефтеруфа. Он свое сделает, он обязан сделать это. «Ты свое сказал, Нефтеруф?» «Не совсем. Я подожду, я не тороплюсь, я слушаю». Шерри говорил очень тихо и очень спокойно и сумел этим нехитрым способом остановить горячего друга. «Спокойствие, спокойствие, Нефтеруф», — сказал Шерри. «Не могу слышать это слово. Если бы ты пробыл в дыре, которая именуется Золотым рудником в Желтых горах, вел бы себя иначе. Тогда бы ты схватил камень и постарался бы забросить его во двор этого проклятого дворца». Нефтеруф кивнул туда, за реку, бросить в надежде, что он попадет по назначению. «Сейчас тебе придется сойти к реке». К переправе подплывала черной тенью огромная ладья. «Да, надо идти». Шерри счел необходимым еще и еще раз предупредить своего единомышленника. «Нефтеруб, мы с тобой будем связаны, невидимо для чужих глаз. Ка-Нефер — хороший посредник. Ты обживись в этом городе, постарайся не выдать себя. Ты понял меня? Не выдать. Я обращаюсь к твоему разуму. Возьми себя в руки, остуди себя. Мне обидно, очень обидно. Я готов рыдать. Остуди себя». Нефтеруф как бы обращался к самому себе. «Вот мы оказались в одном ряду с жалкими простолюдинами. Мы взялись с ними за руки, как равные. Они сделались нашими союзниками. Скоро мы будем кланяться им, благодарить их. Спасибо вам, спасители наши, спасибо, спасибо, спасибо». Нефтеруф, этот лев, согнулся в три погибели, словно нищий, и кланялся, кланялся, кланялся. «Остуди себя», — приказал Шерри. «Нет, это очень неверно», — сказал Нефтеров, вдруг выпрямившись и странно улыбаясь. «Послушай, Шерри, вот стоишь ты, потомок великого рода, а рядом с тобою грубый, недостойный, полуголодный мужик. И ты в союзе с ним, ты называешь его братом, ибо вы оба против фараона. Так повернулось время, так повели события, против твоей воли и против моей. И мы бессильны поступить иначе. Мы должны крепко держаться этого союза с теми, кто копошится в грязи, с этими жалкими немху». Нефтеров сплюнул. Ему было противно, все противно. Ненавидел себя, Шерри, весь мир. А Шерри поразительно спокоен. «Ну что ж, — говорит он, — подержим немного грязную лапу, знак союза, лишь бы одолеть этого». И совсем шепотом, эдаким зловещим: «Этого! Это чудовище, это омерзительное создание. Думай только об этом, только об этом. Ибо он жаждет твоей крови, а не сапожник какой-нибудь. Он, а не крестьянин. Он, а не рыбак. Он, а не харчевник. Он, а не мелкий писец. Он, а не пахарь. Он, а не каменщик. Он, а не носильщик тяжестей. Он, а не пастух. Он, а не...» Словом, он. Понял ты? «Понял», — буркнул Нефтеров. И он почти побежал к переправе. Шерри дождался мгновения, когда ладья снова отчалила в чернильную реку. Вот-вот наступит рассвет. Ночь приближается к своему пределу. Сейчас покажется край утра. Шерри еще раз окинул взором лежащую за рекой столицу, вдохнул хорошую толику прохладного воздуха и медленно пошел вниз по реке.